31. Страна чудес без тормозов. Турникет, полис, стиральный порошок. До станции Аояма и Тёме долго идти не пришлось. Мы шагали по шпалам, а когда проносились электрички, прятались за бетонными опорами. В окнах можно было различить пассажиров. Никто из них, понятно, даже не скользнул по нам взглядом. Пассажиры метро никогда не глядят в окно. Они читают газеты или рассеянно смотрят перед собой. Метро — просто удобный способ перемещать с места на место куски городского пространства. Никто не ездит в метро из желания развлечься. Народу в вагонах было немного, и почти все сидели. Час пик прошел. Я вспомнил, что обычно в 10 утра на линии Гинза куда многолюднее. «Какой сегодня день?» — поинтересовался я. «Не знаю», — ответила она. «Никогда не задумывалась о днях недели». «Для будней пассажиров маловато». Я озадаченно покачал головой. «Наверное, воскресенье». «Ну и что, если воскресенье?» «Да ничего, просто воскресенье». Передвигаться в тоннеле метро оказалось проще, чем я думал. Просторно, нечего обходить, никаких светофоров и машины не ездят. Ни пьяных, ни бьющих в глаза рекламы. Сигнальные огоньки освещают путь под ногами, а от вентиляции даже воздух свежий. После гнилостной вони подземелья и пожаловаться не на что. Мы пропустили один поезд на Гинзу и один на Сибуя. И вскоре из темноты показалась станция Аояма и Тёме. «Не дай бог нас заметят служащие метро», — подумал я. «Скандала не оберешься. О том, чтобы рассказать им всю правду, и речи быть не может». К счастью, перед самой платформой мы увидели железную лесенку. Доберись мы до лесенки, и останется лишь перебраться через небольшую оградку. Только бы нас не заметили. Спрятавшись за опору, мы проследили, как со стороны Гинзы прибыл очередной поезд, открыл двери, выплюнул одних пассажиров и заглотил других. Дежурный по станции проверил, что все пассажиры сели, дал сигнал отправления, и поезд унесся прочь. Дежурный исчез. На противоположной платформе людей в фуражках тоже не видно. «Вперед!» — скомандовала толстушка. «Только не беги! Иди, как ни в чем не бывало. Побежишь, только людей напугаешь». «Понял», — ответил я. Вынырнув из-за опоры, мы поднялись по лесенке и перелезли через ограждение на платформу с таким безразличным видом, будто занимаемся этим каждый день. Несколько человек посмотрели на нас, и наш вид привел их в явное замешательство. Вымокшие до нитки, грязные с ног до головы, с растрепанными волосами и потеками слез на чумазых физиономиях. На рабочих путейцев мы явно не походили. Люди с такой внешностью в метро не работают. А кому же еще приходит в голову разгуливать по путям? Пока не размышляли, мы прошмыгнули по платформе к турникетам. И только тут впервые вспомнили о билетах. «В токийском метро ехать чем дальше, тем дороже. Поэтому билет сохраняют до конца поездки и предъявляют на выходе. Пассажир, проехавший больше, чем оплатил, доплачивает разницу. Потерявший билет должен оплатить проезд снова». «А билетов-то у нас нет?» — спохватился я. «Скажем, что потеряли, и заплатим деньги», — предложила она. Я подошел к молодому контролеру и сообщил, что мы потеряли билеты. «Вы хорошо поискали?» — спросил он. «Вон сколько у вас карманов. Посмотрите получше». Стоя у турникета, мы старательно делали вид, что ищем билеты. Все это время он разглядывал нас с головы до ног. «Нету», — сказал я. «На какой станции сели?» «На Сибуя». «И сколько заплатили на входе?» «Не помню», — ответил я. «120 йен, а может, 140». «Не помните?» «Я задумался», — сказал я. «А точно на Сибуя?» — усомнился контролер. «Так ведь эта ветка начинается на Сибуя. С чего бы я вас обманывал?» «Но вы могли перейти с другой станции. Ветка-то вон какая длинная. Можно пересесть с ветки Тодзай через Цуданума или Нихонбаси». «Цуданума?» «Например?» «Ну хорошо, сколько отсюда до Цуданума? Я заплачу. Вы согласны?» «Так вы сели на Цуданума?» «Нет, никогда в жизни не был на Цуданума». «Так зачем же вы платите?» «Но вы же сказали». «Я сказал, например». Подошла очередная электричка, выплюнула очередных пассажиров, и турникеты заполнил поток людей. Я проводил их задумчивым взглядом. Среди них не было ни одного безбилетника. Мы продолжали переговоры. «Ну хорошо. Сколько нам заплатить, чтобы вы нас отпустили?» «Платите, сколько проехали», — сказал контролер. «Тогда отсибуя». «Но вы же не помните, сколько заплатили?» «Да с чего бы я помнил?» — разозлился я. «Вы что, помните, сколько стоит, например, кофе в Макдональдсе?» «Я не пью кофе в Макдональдсе», — возразил контролер. «Чего зря деньги выкидывать?» «Я сказал, например. Такие вещи сразу из головы вылетают». «Все безбилетники заявляют одно и то же. Приходят именно к этому выходу и говорят, что сели на Сибуэ». «Но я готов заплатить, сколько вы скажете». «Так сколько?» «А я откуда знаю?» Продолжать эту душераздирающую дискуссию больше не было сил. Мы просунули в окошко 1000-йеновую купюру и рванули наружу. Контролер еще долго что-то кричал нам вслед, но мы сделали вид, что не услышали. Перед самым концом света, препираться из-за билета в метро — это уже чересчур.